Часть третья. Каждое воскресенье у Ивана Артемьевича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемьевич жил вдовцом, старший сын Алешка был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать 33 дивизии. Для снабжения учредить новый приказ — Провианское ведомство под началом генерал-провианта. Само собой, генерал-провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантором опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья — Яков служил в Воронеже, во флоте, Гаврила учился в Голландии, на верфях, и только меньшенький Артамон, ему шел 21-й годок, находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Знал он бойко немецкий язык и переводил отцу сочинения по коммерции и для забавы, «Гешторию Пуффендорфа». Иван Артемьевич, слушая, вздыхал. «А мы-то живем, Господи, на краю света, свиньи свиньями!» Все дети погодки были умны, а этот — чистое золото. Видно, их мать-покойница всю кровь свою по капельке отдала, всю душу разорвала, хотела счастья детям. В зимние вьюги, бывало, в дымной избе жужжит веретеном, глядит на светец горящую лучину, страшными, как пропасть, глазами. Маленькие посапывают на печи, шуршат в щелях тараканы, да воет над соломенной крышей вьюга о бесчеловечной жизни. Зачем же маленьким-то не повинно страдать? Так и не дождалась счастья. Иван Артемьевич тогда ее не жалел, досуга не было, а теперь под старость постоянно вспоминал жену. Умирая, закляла его: «Не бери детям мачехи». Так вот и не женился второй раз. Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу, кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой была четвертая гостиная, где гостей выдерживали до обеда, и не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты, кругом стола, покрытого рытым бархатом. Для утехи здесь лежали забавные листы, месяца слов с предсказаниями, музыкальный ящик, шахматы, трубки, табак. Вдоль стен не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке, стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтобы видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила и за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемьевич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах, но по совести жил скучновато. Надуваться спесью теперь было почти и не перед кем, за руку здоровался с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на Варварке в кабаке с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь. Невместно, скучать надо.